Издательство «Эксмо». Энтони Уильям. Хранитель мозга. Как защитить свой мозг от разрушения и истощения и жить полной и здоровой жизнью. Предисловие. Энтони объединяет в себе две личности. Себя и брата-близнеца от другой матери с задатками гуру, ангела-хранителя и одаренного целителя. Он по-настоящему хороший человек и замечательный друг. Я люблю его. Мы всегда поддерживаем друг друга. Он всегда рядом со мной. Если обратите внимание, то поймете, что я не просто пускаю пыль в глаза духу сострадания. Высокое мнение об Энтони основано на моем опыте встреч со многими гуру и целителями, настоящими и фальшивыми. В нашем поколении есть настоящий провидец, слышащий информацию свыше, медик-медиум. В 1990 году я окончил медицинскую школу в Уругвае и переехал в Нью-Йорк, чтобы специализироваться на интернальной медицине, а затем и на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Перемена в образе жизни оказалась неожиданно радикальной. Через 4 года после начала обучения у меня появился лишний вес, я страдал от синдрома раздраженного кишечника и сильной аллергии. Но хуже всего было то, что у меня была тяжелая депрессия. Я не мог работать. После посещения гастроэнтеролога, аллерголога и психиатра у меня на руках оказалось 7 назначенных лекарств по 3 диагнозам. Я смотрел на свои рецепты, и что-то внутри меня кричало: «Найди другой путь!» И я отправился на поиски. Я проводил время в монастырях Индии и встречался с самыми влиятельными гуру нашего времени. Я узнал больше целителей и терапевтов, врачей, практиков, тренеров, шаманов, медиумов и ведьм, чем смог запомнить. Я нашел способ исцелиться с помощью детоксикации и восстановления кишечника, стал известным врачом функциональной медицины и написал 4 книги. Я помог тысячам людей в их процессах выздоровления, используя свои знания и находя команду, которая привносит в ход исцеления многих людей то, чего я не знаю. Я часто хожу с ними на консультации к другим специалистам или целителям. Я хочу учиться, видеть и понимать, что работает. В мире целительства я кое-чему научился. Но ничто не способно так вскружить мне голову, как то, о чем говорит Энтони. В основном потому, что это приносит плоды. Когда я познакомился с ним более 10 лет назад, книги серии «Медик Медиум» еще не были опубликованы. Нас познакомили во время презентации моей первой книги. Он пришел с нашим общим другом, который отозвал меня в сторону и рассказал, что Энтони слышит голос, который рассказывает ему о здоровье и болезнях в целом и конкретно для определенных людей. Мне сразу же захотелось встретиться с ним. Я все время думал, реально ли это? Может, он просто психопат, и ему нужно лечиться? Или в его словах есть какой-то смысл? Когда мы начали разговаривать, я критически наблюдал за Энтони, не только слушая, что он говорит. Он лжет или говорит правду? Действительно ли он слышит голос? Откуда этот голос исходит? Говорит ли он что-то достоверное? Есть ли какая-то польза от того, что он говорит? В первую минуту нашего разговора я подумал, что Энтони застенчив. Через 5 минут я понял, что он далеко не такой. На самом деле он невероятно живой и контактный. Его стиль общения поразительный и честный. Он очень точно подбирает слова, когда говорит о здоровье и болезнях. Его мышление очень упорядочено. Он говорил о болезнях с убежденностью и каким-то глубоким пониманием, как будто он врач. Но для меня в то время его информация была как будто из фильма «Звездные войны». Я не сомневался, он слышит голос. Оставался вопрос, знает ли этот голос, о чем говорит. Одним из способов проверить это был поиск публикаций об исследованиях и экспериментах, доказывающих, что то, что он говорит, является научно верным, медицински доказанным. Другим способом было судить по результатам. Я начал делать и то, и другое. Что касается исследований и публикаций, долгое время результата не было. Оказалось, что озвученная Энтони информация относится к передовой, опережающей многие публикации. Один из столпов его представлений заключается в том, что причина большинства хронических и многих острых заболеваний – это вирусы. Некоторые из них могут годами находиться в спящем состоянии и вызывать проблемы только тогда, когда ослабевают наши защитные силы. Какие-то вирусы старые, некоторые мутировавшие, а какие-то еще не открытые. О некоторых из них мы знаем уже давно, и они настолько распространены, что мы даже почти не проверяемся на их наличие при обычном обследовании. Примером может служить вирус герпеса, который время от времени вызывает болячки на губах. Мы живем с этими микроорганизмами и не боимся их. Другой яркий пример вируса, который, по словам Энтони, всегда является причиной многих симптомов и болезней, это вирус Эпштейна-Барр, ВЭБ. Энтони учит, что почти каждый человек заражен ВЭБ, и что он либо живет в спящем состоянии, либо находится в активной форме в наших органах, поражая в итоге центральную нервную систему. Он всегда говорил, что многие из нас заразились им во младенчестве от своих родителей, которые, соответственно, получили его от своих. Хорошо известно, что обычно ВЭБ передается через слюну, когда кто-то болен инфекционным мононуклеозом, который также известен как болезнь поцелуев, из-за того, что именно так им можно заразиться. В ходе исследований я то тут, то там находил теоретические сведения о том, что некоторые заболевания, такие как рак, могут быть связаны с вирусами. После того, как начали выходить книги серии «Медик-медиум», в сообществе практикующих специалистов по аутоиммунным заболеваниям начались разговоры о том, что такие болезни могут быть спровоцированы распространенными вирусами. Почти через 10 лет после того, как я написал предисловие к первой книге серии «Медик-медиум», они стали говорить, что вирус Эпштейна-Барр вызывает рассеянный склероз, что в точности соответствует тому, о чем Энтони говорил в своей первой книге. Истинной причиной рассеянного склероза является ВЭБ. Он подробно и детально описал, как вирус Эпштейна-Барр вызывает физические и неврологические симптомы, связанные с рассеянным склерозом. Исследования развиваются ускоренными темпами, и нюансы, о которых Энтони рассказывал мне более 10 лет назад, и которые иногда заставляли меня сомневаться в его словах, теперь появляются на первых полосах СМИ. Сегодня в статьях приводятся доказательства того, что затяжной ковид связан с реактивацией ВЭБ, о чем Энтони писал еще до того, как это заболевание начали связывать с ВЭБ. Это лишь пара примеров того, что Энтони, как я полагаю, получает сведения из информированного источника, часто опережая научные данные на десятилетия. Как врач функциональной медицины и кардиолог, я наблюдаю и помогаю людям со многими хроническими заболеваниями. Так или иначе, я использую знания Энтони, работая с большинством своих пациентов. Это сделало меня лучшим врачом. Я могу облегчить состояние людей, которым раньше помочь не мог. Именно поэтому я был так счастлив прочитать новейшие книги Энтони «Хранитель мозга» и «Хранитель мозга. Протоколы программы очищения и рецепты». Мозг – это орган, который мы почти не понимаем, но который оказывает наибольшее влияние на наш жизненный опыт. Именно поэтому мы можем поддерживать жизнь людей с помощью искусственных и пересаженных сердец, почек, печени, легких и других органов, но с диагнозом «смерть мозга» обычно рекомендуют вынуть вилку из розетки. Я не могу дождаться, когда вы тоже прослушаете эти аудиокниги, которые принесут вам такую желанную возможность исцеления. С большой любовью и уважением, Алехандро Юнгер, доктор медицины, автор бестселлеров по версии New York Times «Clean», «Clean Eats», «Clean Gut» и «Clean 7». Личное примечание автора. Как книга «Хранитель мозга» превратилась в две книги? Энтони, в книге более 1000 страниц, она слишком объемная для печати. Так сказал мой издатель через неделю после того, как я сдал рукопись «Хранителя мозга». Не могу сказать, что это стало для меня неожиданностью. Несколько месяцев, а затем и лет, которые ушли на написание книги о мозге, я наблюдал, как росла стопка страниц на моем столе. Любой, кто знал, над чем я работаю, спрашивал, «Не кажется ли тебе, что пора закругляться?» «Людям нужны ответы», — возражал я и возвращался к работе. Я вовсе не ставил перед собой задачу написать такую объемную книгу и понимал, что когда-нибудь мне придется завершить эту работу, чтобы люди получили доступ к этому материалу. Однако информация продолжала поступать. Мир менялся все быстрее, люди болели все больше, и дух сострадания предупреждал меня о том, что будет происходить в ближайшие 510 лет и далее. Нередко я вкалывал по 20 часов в день, иногда почти сутками, потому что приходилось быть на связи с духом сострадания и получать от него информацию. Периодически я засыпал на полу кабинета с включенным светом, а через несколько часов просыпался, чтобы начать новый день. В своей аудиокниге я много говорю о том, что убежден, люди должны заботиться о себе в любых обстоятельствах, как следует питаться, хорошенько высыпаться, находиться на солнце, гулять и так далее, когда есть возможность. Тем не менее, сам я игнорировал свои потребности, внемля голосу духа и делая то, что предназначил мне Бог. Я часто напоминаю другим, что жизнь пролетает быстро, и если я перестану существовать и покину Землю, это произойдет лишь от безрассудного растрачивания сил и здоровья из-за огромного давления и воздействия внешних сил тьмы, которые не оставляют попытки погасить этот свет, чтобы миру не довелось узнать о пророчествах духа. Много раз я шутил, что протру дыру в своем кресле, сидя за работой над этим материалом вместе с духом. Сейчас эта шутка стала очень близка к реальности. Возможно, это как раз тот момент, когда я наконец-то выброшу свое офисное кресло. Подушка сиденья довольно сильно порвана. Я всегда говорил, что получение информации от духа сострадания вызывает переживание белого облака, туманной слепящей дымки, снежной слепоты. Я чувствую себя окруженным источником энергии, что заставляет меня ощущать, будто я нахожусь в другом месте, хотя осознаю, что никуда не перемещался, потому что полностью осознан в настоящем моменте. Большую часть времени, пока я писал книгу «Хранитель мозга», я находился в этом белом облаке. Это происходило из-за желания духа, чтобы я не только мог видеть образы, которые возникают, когда я что-то слышу, но и прочувствовать, что люди переживают, проходя через свои страдания. Белое облако предназначено для того, чтобы отстранить меня от личной жизни, обязанностей и переживаний, чтобы я сосредоточился только на передаваемой мне информации и на страданиях других людей. Дело не только в том, чтобы принять некие сведения и записать их. Речь о том, чтобы получить полноценный опыт и связать его воедино с теми испытаниями, через которые проходят другие в своей борьбе за здоровье. Эти переживания грусти и счастья напоминают американские горки. Грусти о том, через что людям пришлось пройти, и счастье от понимания, что моя книга может стать для них той самой дверью возможностей к преодолению болезни. Приняв информацию и соединившись с ней, я должен освоить это данное духом знание и изучать его так же, как и все люди. Каждый год, который проходит в работе над очередной книгой совместно с духом сострадания, я замечаю, что говорящий со мной голос остается прежним. При этом я, как личность, меняюсь. Эти перемены – следствие постоянного осознания того, что на нашей планете более 8 миллиардов человек, которых рано или поздно постигнет болезнь, и, скорее всего, не все из них получат шанс когда-либо испытать то, что дух передал мне. Это одна из самых трудных частей моего путешествия. Знать, что многие найдут путь к этой информации, к этим живым словам, но многим другим это не удастся. В детстве я думал, что, несомненно, каждый сможет обратиться к мудрости свыше, когда столкнется с проблемой здоровья. Теперь уже повзрослевший я, который знает, что это может быть вовсе не так, противостоит более молодому мне, полному глубокой уверенности, что каждый человек на планете сможет найти эту информацию. Каждый год вновь приходящее осознание продолжает менять меня. Это побуждает одновременно с получением информации задавать духу много вопросов «почему?», «как же так?» и других. Процесс написания книг также дал мне возможность узнать из первых рук, через что приходится проходить людям. Когда я силился пробраться в душ, умыться, почистить зубы, переодеться, я размышлял о том, с чем сталкиваются хронические больные, пытаясь выполнить эти повседневные задачи, которые для тех, кто ничем не болен, являются чем-то само собой разумеющимся. Меня ограничивало только время, в течение которого я выполнял задание. Для людей, которые борются с болезненными или ущемляющими симптомами, эти простые вещи могут быть схожи с горами, на которые нужно взобраться. Я всегда поддерживаю человека в его потребности заботиться о себе во время процесса исцеления. Мне удалось отождествить себя с хроническими больными, но я потерял связь с важными людьми своей жизни, чтобы написать эту книгу о мозге. Мне пришлось пожертвовать временем, которое я мог бы проводить с близкими. В обычной жизни я заядлый исследователь времен года, поскольку смена сезонов происходит прямо у меня на глазах. Мне нравится слушать пение древесных лягушек, как дует ветер. Нравится наблюдать, как меняются листья и трава обретает другой цвет. Но я не помню, чтобы замечал что-либо из этого, когда работал над книгой «Хранитель мозга». Не подумайте, что я жалуюсь, это всего лишь мелочи, от которых можно отказаться. Тем, кто хронически болен или страдает, приходится преодолевать гораздо более серьезные препятствия, приносить значительно больше жертв и переживать потери. Я всегда помню о них, провожая каждый час, потраченный на получение свыше текста, необходимого для их исцеления. Радость приходит позже, когда кто-то берет в руки одну из этих книг и начинает свой путь восстания из пепла. Это возвращает нас к началу и размышлению о том, как рукопись «Хранитель мозга» превратилась в две книги. Дух сострадания не прекращает передавать информацию и может заставить меня писать без остановки. Мое дело – сдаться. Я попросту должен уступить и донести знания до тех, кто в нем нуждается. Я хотел уместить весь этот материал в одну книгу, чтобы у вас под рукой были все ответы сразу. Но когда издатель сообщил, насколько огромной она получится, пришлось смириться с реальностью. Никто не захочет держать в руках 4,5-килограммовый талмуд, и уж тем более человек, борющийся с неврологическими симптомами. Я пытался понять, могу ли убрать часть материала. Было очевидно, что любые исцеляющие ответы и протоколы должны остаться. А как насчет частей, объясняющих, что информация методики Медик-Медиум является независимым источником многих новых медицинских знаний о хронических заболеваниях? Например, о том, что вирус Эпштейна-Барр вызывает рассеянный склероз. В конце концов, дело же вовсе не во мне. Я проконсультировался с духом сострадания. Цель была ясна – показать слушателям, что определенные знания, например, о затяжном ковид, которые дают материалы методики Медик-Медиум, сами по себе являются исцеляющим ответом. Когда слушатели понимают, что источник распространяемой в мире информации – это учение Медик-Медиум, они получают возможность увидеть полную картину того, как исцелиться. Я не переставал думать, как можно было бы сократить эту книгу. Некоторые материалы обещали быть весьма противоречивыми и дискуссионными. Стоят ли они того? Но публикация правды о том, почему хронически больные постоянно больны, всегда вызывает споры. Я много говорил и писал об этом. По большей части хронических больных не уважают, о них не говорят, информацию о них игнорируют. Это замалчиваемая, неудобная правда, и вы даже не подозреваете о ней, пока не встанете на защиту таких больных и не откроете людям истину, почему они страдают. Когда люди с симптомами находятся в замешательстве и сбиваются с пути, пытаясь понять, почему они больны, их окружает невежество. Когда хронические больные применяют неработающие методы, усложняя свой путь, процветает необразованность и тьма. Так что да, эти материалы должны остаться в книге. Тогда и пришло решение согласиться с предложением издателя и разделить книгу о мозге на 2 тома. «Хранитель мозга» и «Хранитель мозга. Протоколы, методы очищения и рецепты». Мы продумали детали. Обе книги должны были быть опубликованы в одно и то же время, чтобы люди могли получить доступ ко всей информации одновременно. Обе книги содержат основные инструменты методики Медик-Медиум в полном объеме. Выведение тяжелых металлов, шот-терапия мозга и 14 индивидуально настроенных программ очищения. Таким образом, если у человека будет только одна книга, он все равно не упустит ни одного критически важного инструмента исцеления. В следующем разделе под названием «Как работает эта книга» говорится о ее содержании и о том, какие материалы собраны во 2-й книге. Обе они предназначены для самостоятельного использования. Каждый том от первой до последней минуты наполнен информацией, которую вы можете начать применять уже сейчас. Из рассказанной ранее истории о появлении книг несложно сделать вывод, что наибольшую защиту вы обеспечите себе, прослушав обе. При этом каждая из них может войти в вашу жизнь тогда, когда вам это будет удобно. Если позволите, я могу дать совет, как лучше слушать эти 2 аудиокниги. В каждой из них собрана максимально полная, продуманно структурированная информация. Так что, прослушав последнюю главу, будет полезно прослушать их снова, чтобы ваша душа и физический мозг получили шанс воспринять и сохранить все, что в них рассказано. Отбросьте спешку. Когда будете готовы, послушайте каждую аудиокнигу еще раз. С каждым новым прослушиванием вы сможете обнаружить важные фрагменты информации и инсайты, которые ранее остались незамеченными. Со множеством благословений, Энтони Уильям, Медик-Медиум. Как работает эта книга? Это руководство по выживанию во время вашего путешествия по жизни. В первой части, история вашего мозга, вы узнаете основные причины, по которым мозг нуждается в помощи. Что происходит в нем и нашей нервной системе, что заставляет нас испытывать трудности и страдать, как никогда раньше. Каково это – иметь воспаленные черепные нервы, мозг с помехами, мозг легированный, вирусный, эмоциональный, выгоревший и истощенный, зависимый и закисленный. Понимая основные влияющие на наш мозг факторы, которые способствуют нынешней эпидемии ментальных, эмоциональных и физических страданий, вы наконец-то сможете обрести путь исцеления. Вторая часть, промытые мозги, представляет собой свежий взгляд на то, как уберечь себя и свою семью от модных ловушек в сфере здоровья и от устойчивых мифов, удерживающих нас в состоянии болезни и растерянности. Почему философия «все в меру» не так безобидна, как кажется? Как микродозинг, алкоголь и кофеин обманывают наши ожидания обещанной пользы? Как разобраться во всей этой шумихе вокруг систем убеждений относительно питания? Ответы находятся в этом разделе. Третья часть «Предатели мозга» предлагает основные ключи к пониманию токсичных воздействий и влияния вредных веществ в нашей повседневной жизни. Они подрывают здоровье нашего мозга и нервной системы без всякого согласия с нашей стороны. Здесь подробно рассказывается, как и какому воздействию мы подвергаемся, как эти предатели мозга проникают через гематоэнцефалический барьер или вызывают проблемы в других частях нашего тела, что в свою очередь нарушает работу мозга. Этот раздел книги станет для вас совершенно новой линией защиты от окружающих угроз здоровью. В четвертой части «Вторжение в мозг» вы найдете главы, рассказывающие правду о некоторых наиболее распространенных, озадачивающих и сложных болезненных состояниях. Получите разностороннее представление о тревожности, депрессии, расстройствах пищевого поведения, обсессивно-компульсивном расстройстве, ОКР, биполярном расстройстве, болезни Альцгеймера и деменции. Сможете понять себя и своих близких, как никогда раньше. В том же духе размышлений на тему того, что сдерживает в жизни многих людей, составлена часть пятая, проливая свет на ваши боль и страдания, которая проясняет вопросы относительно почти сотни других болезненных симптомов и состояний. Борьба с каким-либо заболеванием – это не ошибка, не промах и не жизненный приговор. Вас предательски обманули посредством инвазивных воздействий, присутствующих в нашем мире. Когда вы обнаружите основные причины болезни, которые необходимо устранить для облегчения состояния или для профилактики, больше не придется жить в страхе или разочаровании. Шестая часть «Как вернуть свой мозг» – это ваш оазис восстановления. Вы узнаете, как привести себя в гармонию со своим мозгом и естественными процессами организма, чтобы исцелить и защитить мозг и нервную систему. В этом разделе собрана информация о шагах, которые можно предпринять, чтобы начать поддерживать свой мозг прямо сейчас, а также откровение о том, в каком питании на самом деле нуждаются мозг и нервная система для укрепления и благополучия. Также в эту часть включены важнейшие сведения о дефиците питательных веществ и анализах крови и новый инструмент методики Medic-Medium – ШОТ-терапия мозга, расширенный вариант общепризнанного и любимого инструмента методики Medic-Medium – выведение тяжелых металлов, а также многочисленные индивидуально настраиваемые программы очищения, разработанные для поддержки вашего мозга и нервной системы и подходящие для любой жизненной ситуации. Благодаря наличию готовых к применению ресурсов и глубокому пониманию того, почему рассмотренные подходы помогают, вы обретете свободу. Еще больше вариантов исцеления представлено во второй книге «Хранитель мозга. Протоколы, программы очищения и рецепты». В разделе «Евангелие о добавках» рассказывается о золотых правилах выбора и приема добавок, о 9 вариантах шоковой терапии и методики Medic-Medium для мгновенного облегчения состояния и поддержки, а также о протоколах приема добавок с дозировками для лечения более 300 симптомов и заболеваний. Там же собрано более сотни полезных рецептов, подробные сведения о продуктах и добавках, которые вредят процессу исцеления, а также мощные медитации и техники, которые укрепят вашу душу и помогут исцелить мозг. Часть седьмая «С запудренными мозгами и сбитые с толку» предлагает совершенно особенное изучение для всех, кто хочет лучше разобраться, как мы дошли до жизни такой. Как понять мир, в котором захватывающий дух достижения медицины существует одновременно с эпидемией хронических заболеваний и психических расстройств? Что отличает методику Medic-Medium от других материалов о здоровье, которые вам доводилось читать? Где ссылки на источники? Главы раздела помогут разобраться в очень распространенной путанице в вопросах здоровья. Пришло время возродиться состраданию. Наконец, в следующем за седьмой частью разделе «Как появился Medic-Medium» содержатся все ответы об источнике информации, благодаря которому появилась эта книга. Она исходит не от несостоятельной науки, групп по интересам, медицины, финансированной на определенных условиях, неудачных исследований, лоббистов, внутренних откатов, навязанных систем убеждений, частных групп влиятельных лиц, выплат в сфере здравоохранения или модных ловушек. Это живые слова, призванные вознести вас над морем путаницы. Книга «Хранитель мозга» — это справочник, который будет служить вам в течение всей жизни. Делайте пометки в блокноте, фиксируйте главы, к которым хотите вернуться. У вас есть возможность снова и снова обращаться к этим живым словам, чтобы напомнить себе о чем-то очень практичном, например, о том, как избежать воздействия различных предателей мозга, или важнейшие наставления вроде этого. Вы не создавали свою боль, вы не создавали свои симптомы, вы не создавали свою болезнь. Мы страдаем по очень реальным и вполне физическим причинам, и с помощью собранной в книге информации можем устранить их в самой основе. Когда мы знаем, как ориентироваться в этом мире, у нас есть сила исцелиться.